«Ладно», — проговорил Джонни. «Все в порядке, Сэм. Я больше никому ничего не скажу. Это, конечно, все равно, что сменить замок в конюшне после того, как у тебя увели лошадь, но тем не менее. Я поступил глупо, непозволительно глупо для врача. Ладно», — повторил Джонни. Он ощущал свою беспомощность, а от заминок и смущения Сэма ему стало еще хуже. «Мы скоро увидимся. Со следующего месяца я начну преподавать в Клиффс-Миллс. Тогда и заеду. Хорошо. Еще раз простите, Джон. Да хватит вам». Они попрощались, и Джонни положил трубку, жалея, что вообще позвонил Сэму. Быть может, ему не хотелось, чтобы Вейзак так быстро признал, что был неправ. Быть может, на самом деле Джонни ожидал, что Сэм скажет: «Конечно, я позвонил ему. Я хотел, чтобы вы оторвали задницу от стула и сделали что-нибудь». Джонни медленно подошел к окну и посмотрел в темную заметь. Засунули в трубу, как мешок с отходами. Боже, как болит голова! Через полчаса пришел домой Герберт и, увидев побелевшее лицо Джонни, спросил: «Голова болит?» «Да, сильно?» «Не очень. Надо бы посмотреть новости», — сказал Герберт. «Хорошо, что не опоздал. Сегодня днем в Касл-Роке крутились телевизионщики из NBC. Там была эта репортерша, которая тебе нравится, Кэсси Маккин». Встретив взгляд Джонни, он зажмурился. На миг ему показалось, что на него с выражением почти нечеловеческой боли смотрят десятки глаз. «Касл-Рок? Опять убийство?» «Да. Утром в городском парке нашли тело маленькой девочки. Ужасная история, просто в голове не укладывается. Пошла в библиотеку за книжкой, туда надо идти через парк. В библиотеке она побывала, но обратно уже не вернулась. Джонни, что с тобой? На тебе лица нет». «Сколько ей было?» «Только-только исполнилось 9, — сказал Герберт. «Моя бы воля, я бы того, кто это сделал, подвесил». 9 лет? — произнес Джонни и тяжело опустился на стул. «О, Господи! Сынок, тебе что, плохо? Вон какой белый. Все нормально. Включай телевизор». На экране появился Джон Чанселлор с дневным уловом новостей. Борьба за власть, избирательная кампания Фреда Харриса идет виловато. Правительственное постановление: американским городам, по словам президента Форда, недостает реализма в решении бюджетных вопросов. Сообщения из-за рубежа: общенациональная забастовка во Франции, биржевые новости играют на повышение. И, наконец, информация для души о мальчике, который при церебральном параличе сумел откормить корову весом в 4 центнера. «Может, решили не давать?» — сказал Герберт. Но после рекламной перебивки Чанселлор объявил: «Жители небольшого городка на западе штата Мэн проведут сегодня бессонную ночь. Речь идет о Касл-Роке, где за последние 5 лет совершено 5 чудовищных убийств. Изнасилованы и удушены лица женского пола в возрасте от 14 лет до 71 года. Сегодня здесь произошло 6-е убийство. Жертвой стала 9-летняя девочка. Подробности из Касл-Рока сообщит Кэтрин Маккин». А вот и она, точно фея из сказки, оказавшаяся на подмостках жизни. Кэтрин стояла напротив здания городского управления. Первые хлопья снега, предвестники близкой метели, ложились ей на пальто и светлые волосы. В этом небольшом фабричном городке Новой Англии царит атмосфера нарастающей истерии, начала она. Население Касл-Рока уже давно живет в тревоге из-за неизвестного, которого местная пресса окрестила «душителем из Касл-Рока», или иначе «ноябрьским убийцей». Тревога сменилась настоящим ужасом. Это слово никому здесь не кажется чересчур сильным после того, как сегодня днем в городском парке было обнаружено тело Мэри Кэт Хендерсон. Это произошло недалеко от эстрады, где когда-то нашли труп официантки Альмы Фречет, первой жертвы ноябрьского убийцы. Последовала панорама городского парка, который сквозь пелену разыгравшейся метели казался мрачным и безжизненным. Затем показали школьную фотографию улыбающейся Мэри Кэт Хендерсон с широкими металлическими скобками на зубах, красивые белокурые локоны, платье цвета электрик. Наверное, это ее самое лучшее платье, с горечью подумала Джонни. Мама нарядила дочку, чтобы она хорошо выглядела на школьной фотографии. Репортаж продолжался, и теперь телезрителям напоминали историю предыдущих убийств. Но Джонни уже набирала номер. Он с трудом крутил диск, в голове у него шумело. Из гостиной вышел Герберт и с недоумением посмотрел на сына. «Кому это ты?» Джонни остановил его жестом, прислушиваясь к гудкам. На другом конце провода сняли трубку. «Графство Кассел, управление шерифа». «Будьте добры, шерифа Баннермана». «Кто его спрашивает?» «Джон Смит из Паунелла». «Подождите, пожалуйста». Джонни повернулся к экрану и увидел Баннермана таким, каким он был сегодня днем, в меховой куртке с капюшоном и шерифской нашивкой на рукаве. Ему было явно не по себе, хотя он довольно стойко отбивался от наседавших на него репортеров. Баннерман оказался широкоплечим мужчиной с высоким лбом и темными вьющимися волосами. Очки без оправы придавали ему довольно странный вид. «Мы прорабатываем разные версии», — сказал Баннерман с экрана. «Алло, мистер Смит?» — раздался в трубке голос шерифа. Опять странное чувство раздвоенности. Баннерман находился в двух местах сразу, в двух временах, если на то пошло. На миг у Джонни все поплыло перед глазами. «Не дай бог пережить такое!» Словно ты на ярмарке и катаешься на подвесной карусели или съезжаешь с русских горок. «Мистер Смит, вы меня слышите?» «Да, слышу», — Джонни проглотил комок в горле. «Я передумал». «Молодчина! Чертовски рад это слышать! Только не знаю, сумею ли я вам помочь». «Понятно. Что поделаешь?» «Волков боятся в лес не ходить». Баннерман откашлялся. «Меня с позором выставят из города, если узнают, до чего я докатился. Обращаюсь за помощью к ясновидящему». Джонни слабо улыбнулся. «Добавьте опозоренному». «Вы знаете заведение у Джона в Бриджтоне?» «Найду». «Давайте встретимся там в 8. «Что ж можно?» «Спасибо, мистер Смит». «Не за что». Джонни положил трубку. Герберт пристально смотрел на сына. В гостиной светился экран, мелькали заголовки местных новостей. «Он что, звонил тебе?» «Да». «Сэм Вейзак сказал ему, что я, возможно, сумею помочь». «А сам ты как думаешь?» «Не знаю», — ответил Джонни, но голова немного отпустила. Он опоздал на 15 минут. Ресторанчик у Джона был, похоже, единственным заведением на главной улице в Бриджтоне, которое еще не закрылось. Снегоочистители не успевали убирать сугробы. На дороге в нескольких местах образовались заносы. Завывал ветер. На перекрестке двух автострад 302 и 117 раскачивался светофор-мигалка. У входа в ресторан стояла полицейская патрульная машина с золоченой надписью на дверце «Шериф графства Кассел». Джонни поставил свою машину рядом и вошел в ресторан. Баннерман сидел за столиком, перед ним была чашка кофе и порция чили. Телевизор ввел Джонни в заблуждение. Баннерман оказался не просто крупным мужчиной, а настоящим гигантом. Джонни подошел к нему и представился. Баннерман встал и пожал протянутую руку. При виде бледного, измученного Джонни, утопавшего в просторной куртке, он подумал: Этот парень болен. Долго он не протянет. Только пронзительно голубые глаза Джонни были удивительно живыми. Они смотрели на Баннермана в упор с острым, нескрываемым любопытством. Когда Джонни пожимал руку шерифа, тот испытал странное ощущение. Позднее он назовет его выкачиванием. Потом это ощущение прошло. «Рад, что вы приехали», — сказал Баннерман. «Кофе? Спасибо. Хотите чили? У них тут потрясное чили. Мне, конечно, не стоило бы его есть из-за язвы, но не могу удержаться». Он заметил удивление на лице Джонни и улыбнулся. «Я понимаю, такой с виду здоровяк, и вдруг язва не вяжется, да? От болезни никто не застрахован». «А вы, черт побери, молодец», — сказал Баннерман. «Почему вы все-таки передумали?» «Из-за сообщения в теленовостях о девочке. Вы уверены, что это тот самый тип?» «Он, тот же почерк и группа спермы». В ожидании официантки Баннерман разглядывал Джонни. «Вам кофе?» — спросила официантка. «Чай», — сказала Джонни. «И порцию чили», — добавил Баннерман. Когда официантка ушла, он продолжал. «Доктор говорит, что, взяв в руки вещь, вы иногда можете определить, откуда она, кто ее владелец и все такое прочее». «Бывает», — улыбнулся Джонни. «Например, я всего лишь пожал вам руку, а уже знаю, что у вас есть ирландский сеттер по кличке Рыжий. Знаю, что он стар, начал слепнуть, и вы подумываете, не усыпите ли его, только не знаете, как объяснить это дочке». Баннерман уронил вилку в чили, шлеп и с разинутым ртом уставился на Джонни. «Ну и ну», — сказал он, — «и вы это из меня сейчас вытянули? Только что?» Джонни кивнул. Баннерман пробормотал, покачивая головой. «Одно дело, когда тебе рассказывают о чем-то таком, и совсем другое, и вас это не выматывает?» Джонни удивленно посмотрел на Баннермана. Никто прежде не задавал ему такого вопроса. «Вы правы, выматывает. И да как же вы узнали? Ну, дела. Послушайте, шериф, Джордж, просто Джордж. Ладно, тогда и меня зовите Джонни, просто Джонни. Так вот, Джордж, того, что я не знаю о вас, хватит на 5 томов. Я не знаю, откуда вы родом, где окончили полицейскую школу, кто ваши друзья, где вы живете. Я знаю, что у вас есть маленькая дочка, ее зовут вроде бы Кэти, но немного иначе. Я не знаю, ничем вы занимались на прошлой неделе, ни какое пиво предпочитаете, ни какую телепередачу любите больше всего». «Мою дочку зовут Катрина», — тихо произнес Баннерман. «Ей, кстати, 9 лет. Мэри Кэт была ее одноклассницей. Я хочу сказать, что мои способности, в общем-то, ограничены из-за мертвой зоны». «Какой мертвой зоны?» «Оттуда как бы не доходят некоторые сигналы», — пояснил Джонни. «Я совсем не улавливаю названия улиц и адреса. С цифрами тоже сложно, хотя иногда я могу их назвать». Официантка принесла Джонни чай и чили. Он попробовал чили и одобрительно кивнул Баннерману. «Вы правы, вкусно. Особенно в такой вечер».